Лестница в небо. Повесть. Эпиграфы. Тем, кто вместе со мной первоисследовал крупнейшую пещерную систему Урала, пропасть Кутук-Сумган, Ивану Константиновичу Кудряшову, Евгению Даниловичу Богдановичу, Анатолию Горину, Владимиру Камалову, Николаю Безроднову, Эдуарду Нигматулину, Александру Петрышу, Александру Жаркевичу, Владимиру Книссу, а также тем, кто уже после нас погиб в этой пропасти. Результаты раскопок в ущелье Олдовай в Танзании наводят на мысль, что в Восточной Африке существа, подобные Homo erectus, появились около миллиона лет назад, а спустя какое-то время часть из них направилась на север. Причина этой миграции неизвестна. Бесспорно одно – голод им не грозил, так как в то время африканский континент повсеместно отличался обильной фауной, которая сохранилась ныне лишь в самых богатых заповедниках. Вернее, предположить, что это был процесс, объясняющийся скорее понятным нам стремлением двигаться вперед, предпочтительно в неизведанное. Джон Пфейфер, археолог. «Будь я один на свете, — говорит Прево, — я бы лег и не двигался. Антуан де Сент-Экзюпери. Конец эпиграфов. Часть первая. Красный осиновый лист. Последние хлопоты, разбросанные по стульям, по полу, веревки, связки скальных крючев, мотки лестниц, бутылки сухого вина на столе. Собрались все, только нет Толи. Он все еще не приехал, но я не беспокоюсь. Он примчится на вокзал в последние минуты перед отправлением поезда. Он всегда так, появляется в самый последний момент, я уже привык к этому. Я сижу у стола один, меня некому провожать. Чтобы не быть неловким свидетелем чужого счастья, отворачиваюсь к окну, невольно прислушиваюсь к голосам за спиной. «Берегись, одевайся теплее, на ночь надевай носки, которые я связала. Не пей сырую воду, ешь вовремя, пиши каждый день». Голоса сухи от волнения, и ребята поспешно совсем соглашаются. Я даже не узнаю их, до того они послушны и предупредительны. Смотрю в окно и грустно улыбаюсь, потому что знаю, ребята забудут все наказы, как только переступят порог. Потому что уже завтра эти наказы будут не только невыполнимы, но даже бессмысленны. Потому что у дороги своя любовь. Потому что уже через несколько дней ребятам придется глохнуть под тяжестью рюкзаков, а на привалах они будут жадно хватать губами студеную воду ручьев, а то и тухлую жижу болот. А носки Володя спалит, задремав у костра после трудного перехода, а вторые отдаст Рудику, который под землей вымокнет под ледяным водопадом и будет замерзать. А письма Аксенов не будет писать каждый день. Много суток он будет отрезан от земли 150-метровой толщей мертвого камня. Я подумал, это хорошо, что женщины не знают сути нашей работы. Так им легче будет ждать. Еще я подумал, что это, наверное, даже необходимо для общей пользы дела, что меня некому провожать. Вчера я столкнулся с Валериной матерью. Днем я никогда не прихожу на эту улицу, но вчера, перед новой дорогой, решил проститься с родным городом и неожиданно для себя оказался перед Валериным домом. Увидев ее, я попытался спрятаться за угол, но было уже поздно. Улыбающаяся, с растрепанными седыми волосами, она тяжело перебежала улицу и схватила меня за рукав и, испытующе глядя в глаза, спросила: «Вы случайно не знаете, когда вернется Валерик?» Я молчал. Я молчал и от самой макушки до пят покрывался холодным потом. Тогда она, счастливо улыбаясь, ответила сама себе: «Вчера получила от Валерика письмо. Оно сейчас лежит на подоконнике. Он пишет, что скоро вернется. Вы придете его встречать?» «Конечно», — растерянно выдавил я. Мне хотелось броситься от нее в первую попавшуюся подворотню, но она крепко держала меня за рукав и все повторяла: «Обязательно приходите». Потом из ворот вышел ее муж, седой, сгорбленный старик, молча и неприязненно оглядел меня, взял ее за руку, силой повел в дом. Она все оглядывалась и махала мне рукой: «Валерик будет очень рад. Приходите». Валера погиб в Медвежьей пещере 3 года назад. Утонул в подземной реке, в Сифоне. Примечание. Сифон – участок подземной реки или озера, в котором свод смыкается с водой. Преодолеть сифон можно, лишь погрузившись в воду с головой. Конец примечания. Застряла в щели страховочная веревка. Все, может быть, кончилось бы иначе, не выронил он из рук ножа. 4 часа ребята делали ему искусственное дыхание, они все еще верили в чудо, но чуда не случилось. Нельзя сказать, что мы с Валерой были большими друзьями, просто работали в одной экспедиции, и кроме экспедиционных дел ни о чем другом у нас не хватало времени поговорить. В последний год я был его заместителем, или, как по наследству, что ли, мне достались от него должность начальника партии и его альпинистский карабин, овальный стальной треугольник, служащий для взаимной страховки идущих в одной связке людей, которые мы через год случайно нашли в подземной речке рядом с Сифоном. Мать долго не вставала с постели, когда он погиб. Их было только 2 у нее, 2 сына. Второй — вулканолог. Погиб на 2-й год после Валеры. Получив телеграмму, она долго держала ее в трясущихся руках, потом тихо засмеялась. Сошла с ума. Валеры давно нет, но его смерть продолжает укорачивать и без того короткую жизнь других. Я смотрю на часы и сухо замечаю, уже 8, пора. И как волшебнику, в могущество которого не слишком верят, но страстно стараются поверить, женщины подходят ко мне, словно их зыбкое счастье в моих заскорузлых ладонях. Их взгляды трудно, но нужно выдержать. Глаза кричат: мы знаем, что там очень опасно, но ты обмани нас. Обмани, заставь поверить в обратное. Береги Колю. Да, конечно, я буду беречь, обещаю я и думаю о том, что через несколько недель Аксенов в составе штурмовой группы пойдет туда, куда еще никто никогда не ходил, и никто не может заранее сказать, что из всего этого получится. Я перехожу из рук в руки. Ты во всем виноват, береги Сашу. Это об Боброве. На моем лице не прочесть и тени того странного смятения, которое я сейчас испытываю. Береги его. Я должен его беречь. Я обязан его беречь. Но как его беречь, если он, и только он со своей обезьяньей цепкостью, может пройти по узкому уступу над обрывом, где никто другой не пройдет? На земле он неуклюж и рассеян, в глубине же земли он совершенно преображается. Я должен их всех беречь. Но как их беречь, когда моя обязанность сделать как раз обратное? Каждый день посылать их с риском для жизни на штурм еще неизведанного. И еще одни глаза, которых боюсь больше других, потому что им не могу врать. Они пытаются быть спокойными. Ты опять уводишь Володю в свою мерзкую пропасть? Опять. Глаза долго молчат, потом вздрагивают и становятся глубокими от боли. Ты опять пошлешь его во главе штурмовой группы? Я не могу врать этим глазам. Опять. Но почему именно его? Ты же знаешь. К тому же, если пойдет он, больше шансов, что они вернутся. Мужество покидает глаза. Они загораются одиноким огнем отчаяния, они становятся враждебными. Я возненавижу тебя, если с ним что-нибудь случится, запомни это. Я возненавижу тебя. И только сейчас, в последние минуты перед дорогой, чувствуя на своих плечах непрочное тепло женских рук и не зная, куда деться от вопрошающих глаз, я в полную силу понял, в какой мере я ответственен за этих парней. Ни на один день я не должен забывать об этих глазах, оставшихся на другом конце тонкой, только кажущейся прочной нити. Я возненавижу тебя, если... И так во всех глазах. Ты должен мне вернуть его, он мой, — читал я отчаянный крик. Я чувствовал, как во мне сжимается стальная пружина. Нет, моя забота о моих парнях должна быть не жалостью, а наоборот, я должен быть с ними жестким и даже жестоким для их же блага. В этом не только успех нашей работы, в этом залог возвращения. А я должен вернуть их этим глазам. Но женщины, а может быть и некоторые из моих парней, не знают самого главного. Они, может, и не догадываются, что моя с виду большая власть, власть начальника, есть не что иное, как одна только видимость. Как только начнется работа, настоящая работа, я незаметно растворюсь среди остальных. Я еще имею какое-то право, и то очень ограниченное, приказывать здесь при подготовке экспедиции или у экспедиционной избушки, намечая работу на следующий день. А в пропасти все равны перед жизнью и смертью. В пропасти я рядовой раб нашего общего дела. А руководить работой будут строгая необходимость и непредвиденная случайность. В пропасти я не буду иметь морального права приказывать, потому что там каждый не хуже меня знает, что нужно делать в данную минуту, и сделает все возможное и даже невозможное. Я могу только посоветовать, подсказать. В пропасти отпадает сама необходимость приказов, все чувствуют их глупую нелепость. Они оскорбляют в нас то высокое, что дает право каждому из нас чувствовать себя человеком, а всем вместе называться товарищами. И если я попытаюсь вернуть свое начальствующее положение приказом, это значит, что я в кого-то не поверил, и сразу рухнет и распадется в ничто та молчаливая теплота, что называется мужской дружбой, которую мы по крупинкам собирали годами. Меж нами проляжет страшная пропасть, в тысячи раз глубже той, которую мы собираемся штурмовать, и эту внезапно возникшую между нами бездну нам никогда уже не преодолеть. Но абсолютно все заранее невозможно предусмотреть, и моя роль начальника сводится к роли безликого диспетчера. Да, это так. Моя роль в том, чтобы следить за мелочами и, по мере возможности, предотвращать случайности. А если это невозможно, вгонять случайности в необходимое русло. В этом мое назначение, в этом моя сила, которая дает мне право держать всех в постоянном напряжении. Но никто не должен чувствовать, что это невероятное напряжение исходит от меня. Просто этого требует работа. Просто этого требует необходимость. Я лежу в грузовике. В небе качаются облака, вислые березы с шумным любопытством заглядывают в кузов. Я закрываю глаза и счастливо улыбаюсь. Наконец-то я снова в дороге. Наконец-то я снова дома. Поворачиваю голову, моя щека прикасается к жесткому брезенту штормовки. Это словно прикосновение женских рук. На ногах приятная тяжесть сапог. И снова улыбаюсь. На душе пустынная игулка, как в этом безбрежном небе. И никаких забот. Все сделано, что нужно было сделать. Все забыто, что нужно было забыть. Пусть не насовсем, пусть только на длину дороги, но сегодня живешь лишь волнующим ожиданием предстоящей работы. Позади напряженные и неимоверно долгие месяцы подготовки. До самого последнего дня все казалось, что обязательно возникнет еще какая-нибудь преграда, которая нам помешает тронуться в путь. И теперь можно беззаботно смотреть в небо. Слева от меня и справа жесткие плечи товарищей. Ребята тоже смотрят в небо, прищурив глаза от синевы. Бродят на губах смутные улыбки, как тени облаков в воде. Кое-кто еще под впечатлением прощания. Еще вчера им было трудно уезжать из городских пут, из нежности, а сегодня они уже ни за что туда не вернутся. Они уже полны другим счастьем. Их позы беззаботны и уверенны. Они сбросили с плеч сладкую паутину ласки и стали шире в плечах. Резче стали черты губ и уже глаза. А в кабине рядом с шофером дремлет Евгений Степанович, или просто Степаныч, как мы зовем его за глаза. Ему вдвое больше, чем любому из нас. Ему уже за 60, но он старается не думать о близком прощании с дорогой. Запрокидываю голову и тайком смотрю на Толю. Как он жил все эти месяцы? Надо бы спросить. А что спрашивать? Все равно ответит «хорошо». Странный он все-таки человек. Сколько мы вместе прошли дорог, за это время он стал мне, можно сказать, ближе родного брата, а я так и не знаю его толком. Знаю, что он один, что, как и у меня, нет у него ни отца, ни матери. Он родился перед войной, в самый разгар которой родился я, и она во всем этом виновата. По обоюдному молчаливому согласию мы никогда не говорим на эту тему. А почему? Не знаю. Учит ребятишек в деревенской школе, но как он там живет, скорее всего, трудно. Как вырывается до конца учебного года к нам в экспедицию, ничего этого я не знаю. Но в самый последний день перед дорогой он непременно появится и впряжется в работу. И будет молча и ожесточенно работать за двоих, за троих, будет опекать Борю, в отличие от меня, никогда не взорвется, даже когда взорвется Володя, даже когда надо взорваться. Никогда не пожалуется на усталость. За все это его очень уважает Степаныч и единственного в экспедиции называет по имени и отчеству Анатолий Александрович. И совсем не потому, что Толя старше других. Я буду посылать его в самые трудные места, потому что буду спокоен за группу, которую ведет он или Володя. А может быть, потому что у него тоже на земле никого нет. И, наверное, за всю экспедицию у нас опять не найдется времени поговорить. А там он снова уедет в свою деревню. Потом я перевожу взгляд на Володю. Он о чем-то говорит с Бобровым. С Володей, как и с остальными, кроме Толи, с которым к тому времени мы прошли вместе уже немало других дорог, я познакомился в первую экспедицию. Но у меня почему-то всегда такое чувство, что мы с ним вместе давным-давно, чуть ли не с самого детства. Я хорошо помню, как меня познакомили с Володей. Когда мне неожиданно предложили работать в спелеологической экспедиции, в ней нужен был геолог, знающий альпинистскую технику. Я думал недолго, только сказал, что нас, видимо, будет двое. Да, это точно, двое. В тот же день я послал Толе телеграмму, нисколько не сомневаясь в ответе. Были последние дни перед дорогой. Степаныч, тогда еще начальник экспедиции, с которым меня познакомили несколькими днями раньше, и который все беспокоился, что Толя не едет и нет от него никаких вестей, не пора ли подумать о другом человеке, ведь много желающих. А я все его успокаивал, что нет никакого повода для тревоги, потому что у Толи в обыкновении появляться в последний день. Так вот Степаныч в одном из коридоров подвел меня к невысокому худощавому парню, копавшемуся около теодолитов. «Знакомьтесь, Володя, это наш новый товарищ, хорошо знает альпинистскую технику. Поживем — увидим». Сухо и даже, как мне показалось, неприязненно ответил парень, протянув мне руку. «Басаргин Владимир». У него было худощавое, даже как бы изможденное монгольского типа лицо, нос с горбинкой и спокойные холодные глаза. «Извини, мне некогда. До вечера нужно успеть упаковать все приборы», и отвернулся к ящикам. «Скажи, пожалуйста», — усмехнулся я про себя, — «какой независимый. Интересно, много здесь таких? Работать они собрались или жеманиться?» Но таких больше не оказалось. Уже на другой день со всеми, кроме этого самого Басаргина, я был на короткую ногу. Скоро мы тронулись в путь, и тут уже совсем сдружились. Только он по-прежнему держался со мной холодно. Но как-то в один из трудных дней, тогда мы работали еще на земле, на одном из привалов мы случайно легли в камни рядом. Он что-то сказал, я ответил. Вся натянутость мгновенно слетела, словно ее и не было. Потом он мне рассказал, какое впечатление произвело на него наше знакомство. Мы долго готовились к экспедиции. Дело было новое. И вдруг перед самым отъездом Степаныч стал говорить о каком-то геологе, который пойдет с нами и будет учить нас настоящей альпинистской технике. Ждем, но работы по горло, не успеваем, а его все нет и нет. Что этот альпинист работать собирается? Или он только учить нас будет, а остальное время на солнышке лежать? Такая черная работа, как заколачивать ящики, не по нему, спрашиваю Степаныча. Вот-вот должен подъехать, он еще не вернулся с вулканов. И вдруг в последний день подводит какого-то рыжего бородача с тяжелым взглядом. Худющий и, как мне показалось, самоуверенный. Ну, думаю, давай-давай, поучи нас. Интересно, надолго тебя хватит? А потом смотрю, учитель-то наш учить не собирается. Молчит и весь день впереди машина с топором идет, гатит болото. А вечером к ведру с кашей последним подходит. Когда ушли вглубь земли, у первого же колодца мы с Володей, не сговариваясь, связались в одну связку. И так работаем по сей день. И я благодарен судьбе за это. Когда мне пришлось стать начальником партии, я попросил его быть моим заместителем. Самое странное, при этом я волновался. Я боялся, что он почему-нибудь откажется, хотя бы из-за моего отвратительного характера. Володя чем-то похож на Толю. Тоже исключительное самообладание и преданность делу. К Володе я стал питать особую нежность, когда узнал, что, кроме всего прочего, мы с ним земляки. В земном понятии этого слова. Он родился в тех же березовых и сосновых перелесках над звонкой рекой, что и я, и куда уже никогда не вернуться. А может, нас сблизило еще и то, что он тоже осколок той же самой войны, которую все оставшиеся в живых считали последней. Его отец пропал без вести. Для семьи это иногда хуже, чем похоронка. Человека давно нет и не будет, но в то же время он вроде бы и не умер. Боль не тухнет, постоянно питается надеждой, и каждый день долгие годы в доме покойник. Только совсем недавно, через 20 с лишним лет после войны, однажды вечером в низкое окно покосившегося дома постучал пожилой мужчина со шрамом через все лицо. Долго молчал над столом, сгорбившись и широко раздвинув колени. Видел, как он погиб. Все эти годы написать не мог, был в плену, потом носило по разным странам, но знал, сообщить надо, вот пришел. Думал, что не найду, а адрес все тот же, значит, ждали. Он опять долго молчал. Мы были вместе в полевом госпитале. Дали слово, кто живой останется, навестит семью другого. В сентябре это было. В березовой роще в палатках мы стояли. Листопад. Ночью линию фронта прорвали танки. Все палатки перемешались с землей. Я остался случайно. Через день подобрала одна женщина, спрятала в погребе. Когда сошел снег, в рощу долго зайти было нельзя. Запах был страшный. Сейчас на Володиных плечах мать, преждевременно ставшая тихой, сгорбленной старушкой. Он у нее единственный сын. И жена Люда. Как-то я подумал, ведь почти вся наша экспедиция состоит из осколков войны. Взять хотя бы Рудика. Он старше нас с Володей, но мы почему-то относимся к нему как к младшему. И он, кажется, соглашается с этим. Может быть, потому что мы с Володей твердо знаем свою дорогу, а он все еще мечется из стороны в сторону. Он тоже круглый сирота. Сироты в жизни обычно крепко стоят на ногах, а он какой-то неуверенный в себе, одинокий и замкнутый. Добрый, но не верит в свою доброту. На него часто наваливаются приступы отчаяния, в такие минуты он становится невыносимым, и чтобы не оставлять одного в городе, мы взяли его с собой. А может, это не случайно, что вся наша экспедиция состоит из осколков войны? Может, в этом есть какая-то закономерность? Может, мы острее чувствуем то, чего не замечают другие. Исключение, пожалуй, только Боря. Он родился уже после войны. Но, может, и он, не дающий покоя ее осколок. Даже если он и сам не догадывается об этом. Ведь она на всех, даже на тех, кто родился уже после нее, оставляет свои страшные следы. Кстати, Боря. Теперь это уже совсем не тот Боря, которого в первую экспедицию Степаныч боялся даже подпускать к пещере, до того он был рассеян и неловок. Мы даже подозревали, что у него не все в порядке с мозжечком. Но нетерпимый ко всякой разболтанности Степаныч, к нашему удивлению, из года в год снова брал его в экспедицию. Боря снова чудил, но с каждым годом все меньше. Время и жесткая экспедиционная дисциплина делали свое. Я вспоминаю одну из его проделок и не могу удержать улыбки. В первую экспедицию у нас было трудно с продовольствием, опять-таки из-за него. На одном из перекатов он умудрился перевернуть лодку, и далеко не все удалось выловить. К концу экспедиции мы питались одной гречневой кашей и то впроголодь. Так вот, в тот день мы сварили ведро каши, пол ведра съели за завтраком, а остальное взяли с собой в маршрут, на обед. В те дни мы работали на земле. У всех было порядком груза, но так как идти было недалеко, Кашу в котелки перекладывать не стали. Ведро нести поручили Боре. Всю дорогу он ныл, что нести очень неудобно, что зачем ему это нужно, ведь есть кашу он все равно не будет. Кто будет, тот пусть и несет. Мы молчали. Так он и тащился с ведром все 6 километров. Весь день мы вели теодолитную съемку окрестностей пещеры. До полудня Боря таскал топографические рейки, потом с видом мученика лежал под березой. К вечеру животы подтянуло. Наконец Степаныч, с довольным видом хорошо потрудившегося крестьянина, убрал теодолит в ящик и сказал: «А теперь можно и поесть. Боря, давай сюда ведро». Боря молча вытащил из куста ведро, сам сел в сторону и стал возиться с ботинком. Степаныч долго мыл руки в ручье, мы торопливо расселись на пригорке. Володя открыл ведро. Оно было пустым. «Боря, да тут же почти пол ведра было», — удивился Степаныч. Боря долго сопел, потом угрюмо ответил: «А что, если я есть захотел?» От неожиданности все словно онемели, потом даже Степаныч повалился с хохоту. К концу дня из пыльных степей дорога, извиваясь, поползла в горы. На ночлег остановились на покатом плато у одиноких гипсовых скал. В ложбине под скалами дремали 2 осокаря, меж их узловатых корней бил родник. Наш лагерь лежал высоко над окружающей местностью. На север и на юг ниже нас темнели лесистые холмы. На запад, откуда мы приехали, провалом, полным света и тепла, желтыми волнами сжатых полей, катилась в бескрайней степи долина. В ее складках были небрежно разбросаны галечные россыпи последних деревень. Лишь с востока над нами громоздились изъеденные водой и временем белые гипсовые скалы. Дневное зарево скоро сменило сумеречная свежесть. Воздушный провал на западе вместо деревень наполнился россыпями звезд, повисших в паутине тумана. И трудно было отличить настоящие звезды от маленьких звездочек людей. Только звезды людей лежали совсем внизу, под нами, где ночь спрятала землю, сравняв с сумраком ее древние морщины. Мы таскали по холодной траве из темного леса хворост для костра, и эти маленькие звезды внизу казались нам такими же далекими, как те, настоящие. Палатки ставить не стали. Дождя все равно не будет, а с рассветом снова в путь. Выбросили из кузова солому, накрыли ее брезентом. Лишь Степаныч, не спеша, натягивает свою одноместную палатку, надувает резиновый матрас. Молчаливой тенью маячит по лагерю его высокая, немного сутулая фигура. Устраивается основательно, словно мы собираемся остаться здесь надолго. Это уже не необходимость, это, скорее всего, педантичная дань благородной привычки, выработанной многолетними скитаниями, которые научили его быть готовым к любым неожиданностям. «Дождя, конечно, не будет», — говорит он мне, словно оправдываясь, — «но свежо и сыро, и приходится таскать с собой вот эти вещи», — хлопает он по матрасу. «Ничего не поделаешь. Годы». Темно было только с вечера. Потом из-за гор поднялась луна. Звезды сразу потускнели, а самые маленькие из них стали совсем незаметными. Холодными искрами засверкали гипсовые скалы. Поля в долине, желтые днем, превратились в манящее голубое серебро с длинными тенями от скирд, и даже наш грузовик стал каким-то таинственным существом. Я долго не могу уснуть. Я вообще не могу спокойно жить под луной. Странной силой обладает ее медленный и холодный свет. Неясно, но властно поднимает душу, гуче и взволнованнее заставляет биться сердце, точно так же, как заставляет толщу океана надвигаться на берег. Вдруг почувствуешь, как время стремительно и неумолимо несется мимо тебя, касаясь твоих щек. Вдруг почувствуешь, как оно течет сквозь твои ладони, протянутые к небу, и становится больно.